Очнулся я в санитарной палатке на 30 коек. Как раз санитарка приподнимала голову и поила. Грудь вся в бинтах, тупо ныла. Вот так, напившись, спросил. «Прооперировали уже?» Хрипло и невнятно вышло. Но та поняла, кивнула, говоря. «Да, час назад вас принесли. Пока эвакуировать не будут, можете дорогу не пережить». «Ну-ну». Та других поила. А я запустил диагностику, уже заряд на 100% был. Да уж, распахали. Не знаю, что за хирург это делал, но коновалом его назвать — это сильно польстить. Пулю удалил, но в одной ране остались частицы формы, не удалил. Будет воспаление. Остальное. Козёл он, а не хирург. Это я сам как профессиональный хирург говорю. На ноге раны тоже распахал, чуть артерию не задел. Вот и пустил все, что осталось после диагностики на рану, где мусор остался. Кстати, я его аннигилировал, была такая возможность, и приживил часть сосудов. Мне тут работы дней на 5, не спеша, но много еды нужно, а то, чем кормят, жидкий супчик. Благо ранения в живот я не получил, этого мало. Одна селедка в хранилище. У немцев запасов хватало, но я там командовал, штурмом руководил. Два мощных укрепления взяли. Не до того. Черт, да я только два немецких ранца убрал, не успев глянуть, что внутри, и все. Даже оружие осталось то же самое. А патронов к нему нет совсем. Вот мины и граната растяжка они остались. Так что дня за 3 все бы в порядок привел. Но с таким скудным питанием все 5 дней, если даже не больше. Из хороших новостей суд уже был реабилитирован с возвращением званий и наград. Меня официально известили представитель суда. Информация в санитарное управление КА уже отправлена. Как пройду лечение, восстановлю документы, там получу направление. Так что вроде обошлось. А то, что рано получил, не страшно, излечу. Главное, жив. Из минусов. Стрелковая дивизия, те позиции, что мы взяли, а 3 из 5 рот справились, удержать не смогла. Немцы танки вели и к вечеру выбили их, восстановив линию обороны. 3 дня меня продержали в медсанбате. Пока врач не дал добро, дорогу выдержу. Почти сутки в санитарном обозе везли. Ближайшую станцию, это где нас высаживали, разбомбили. Везли до следующей. А это еще 30 километров. Там ночью погрузили, подали санитарный эшелон и на Воронеж. Куда дальше, узнаю по факту. Я тяжелый, так что нижняя полка. И вот так везли. А я ел, мне двойную порцию давали, ругаясь на проглота, но зато лечил раны, особенно внутренние повреждения в грудь. Одно ребро повреждено, пуля выбила осколок. Его удалили, вот наращивал, тем более ребро сломано, сращивал. Так что лечился. А везли, как оказалось, на Казань. Вот свезло. Ну точно, там выгружать стали. Очень повезло. Когда в госпитале устроили, через лечащего врача смог вызвонить матушку. Там домашний телефон на квартире был, я его знал. Так что прибежала, та сына 3 года не видела, середина 40-го. Я как раз на койке сидел. Балагуря хлебал постный суп на рыбе, когда-то стремительно в палату вошла в белом халате. Кстати, палата офицерская, документы мне уже восстанавливали. «Гена, живой!» — радостно выдохнула круглолицая женщина, приятной наружности. «Мама». «Жаль, но это не моя матушка, а перешедшая по наследству от Геннадия. Впрочем, и я стал считать ее родной. Как получил его тело и воспоминания, поэтому тепло улыбнулся и дал себя обнять. Не вставал, да и шепнул, что ранен, так что никаких крепких объятий. Да мне и сидеть запрещали, только лежал, и так уже все отлежал, вот аккуратно и осторожно сел. Тем более обед принесли, на нас ранним утром привезли и вот по палатам разносили. И покушать так решил. А тут матушка». Не очень люблю, когда мне мешают вкушать. Но тут уже никуда не денешься, так что дал себя обнять. Морщась, все же сдавила, а потом-то рядом села, глядя блестящими глазами, как я ем. Надо доесть, пока теплая. Ну и описывала, как сама, как отец. Тот все там же служит, есть благодарность от командования, даже орден получил. Красной звезды. Младшая сестра Таня, школьница, убежала к подружкам. Звонок от моего врача Таня застала, а вторая сестра Алена учится на первом курсе медицинского, сейчас на практике. Так что матушка одна прибежала. Любопытно, сегодня 9 июля, пятница, чего это она в рабочее время дома делает? Та без моего вопроса ответила на него. 2 дня отгулов взяла. Та сама себе начальство вполне могла. Отдыхать тоже надо. А тут с Нового года без передыха работаешь, а выходной только воскресенье, и то бывает, дежурство попадает. Так и общались. А когда я закончил с обедом, чаю попил, та положила тарелки на тумбочку, я с табурета ел, и, сев рядом на койку, спросила. «А сам как? Что ни письмо, почти ничего прочитать нельзя, все закрашено». «Да неплохо, в принципе». Ну и стал описывать, что и как было с момента, как очнулся в первый день войны и спасался. Палата полная, свободных мест нет, раненым скучно. Слушали внимательно, тишина в палате полная стояла. Тем более голос я особо не понижал. Даже санитарка, что кормила 2 раненых по очереди, потом собирала пустую посуду, с интересом слушала. Описал, как выживал в крепости, показал руку, как оторванную кисть себе пришил и заработала. Дальше как вырвался, выполз раненый из крепости и, грабя склады, выживал. Повезло найти убежище от польской армии. С бывших наших складов нося туда добычу. Как вывел блокированных через туннель. Кто выжил, как медсанбат освободил. Ну и остальное, пока не вышли к своим, причем в основном все как есть описывал. Как наградили, назначение получил к летчикам. Кстати, меня там сфотографировали в полный рост с наградами, я отправил матушке. Оказалось, получили, было такое. Это хорошо. Как бойцу руку пришил оторванную винтом, раз себе смог, то и там попробовал, и все вышло. Как генерал от медицины примчался по навету и орать начал. Ну и дальше до плена. Как немцы заходили в палатку, пока я операцию делал раненому бойцу. Как бежал и к нашим вышел. До момента, пока в кремлевскую больницу не попал. Да, понятно, знали, что там тяжелая ситуация под Великими Луками, и фронт вот-вот рухнет. Потому туда и заслали. Избавлялись. Это Голубев, тот брик-врач, сволочь редкостная, поспособствовал через своих знакомых. В общем, когда в кремлевской больнице все травмы осматривали, Куприн, скотина, помог, чтобы меня там в мясо забили. Встретил гостя. Целый комиссар госбезопасности, начальник особого отдела целого фронта. Тот и рассказал, что Голубева этого расстреляли. Политуправление действовало. Но он же раненого комиссара не оставил. Отправил в тыл с другими ранеными, палату освобождал. А тот дороги не пережил. Поручение комиссара-особиста меня вернуть тот не выполнил, но и отдал его политуправлению. А те под суд и расстрельная статья. Тот, умерший от ран комиссар, очень уважаемый был, много друзей. Шлепнули уже, когда он мне про это рассказывал, сообщил, что, оказывается, Голубев на ОСНАС вышел. И те хотели меня освободить. Нашли, где меня в лагере держали. Тот танк, это они пытались нагнать, брошенный нашли, но вот не получилось. Вот такие случайности. Если бы я взвод, что их преследовал, не остановил, а вышел, раньше бы у наших оказался, но вот так закрутилось. Операцию родственнику комиссара провел порядок. Сама читала те статьи, что группа врачей под руководством академика Лебедева провела впечатляющую операцию по приживлению утраченной конечности, и все работает. Сама слышала, какой шум поднялся, особенно за границей. Только кто операцию проводил, и слова нет. Я же говорил, украдут идею. Впрочем, я уже был осужден, и меня перевозили к месту отбытия наказания. Ну и дальше описал, как Куприна якобы встретил случайно в медсанбате. Врезал ему. Неожиданно жесткий приговор, хотя командование дивизии решили не выносить ссор из избы, наказать своими силами. И срок. А потом ко мне делегаты постоянно ездили. И от врачей тоже. Даже сам 2 раза был. Обещали освободить, снять судимость и остальное, лишь бы на них работал. Как посылал, так и посылаю. То есть матушке описывал все как есть, от и до. А то цензоры работают, строчки закрашивают. Я только не сообщил имя Цанавы и Хазина, подписку о неразглашении давал, о чем тоже сообщил. В остальном резал правду матку, не скромничая. Уж кто заслужил слышать правду, так это матушка. Но когда обо мне начали забывать, все же решил через штрафников реабилитироваться, хотя до сих пор считаю, что срок незаслуженно получил. Даже Куприн возмущен таким приговором был. Именно чтобы я должником стал, все делали. Грубо, но это было так. А почему сейчас, а не позже? Я врач первой линии, быстро отработать раненых — это мое. Сколько парням жизни спасу, не пересчитать. Так лучше сейчас, чем позже. Вот на этом и закончил описание. Так что, как видишь, власти со мной несправедливо обошлись, поэтому больше никаких контактов с ними, только служба. И уйду в запас, как война закончится. Думаю, в санатории каком устроиться, вырасти до директора и спокойно жить. «А мне руку сможешь пришить?» — спросил один из раненых, у которого отсутствовала рука почти по плечо. Встрепенулся и второй ран больной, без стопы ноги. «А что, у вас запчасти есть?» Тот медленно покачал головой и задумался. «Ну а мы с матушкой дальше стали общаться. Так просто последние новости обсуждали. Почти час побыла. Еще раз осторожно обняла, обещала вечером быть сестричками. И ушла. То, что меня снова могут привлечь к делу, то тоже понимала. Однако и я посылать научился хорошо и далеко. Это поняли еще пока в кремлевской больнице лежал. Видимо, поэтому и решили провернуть все с судом. И еще там, пока я в Москве был, решение принято и все провернули. Так что я уверен, что это Цанава. И специально другой фронт, чтобы на него не подумал. Вечером матушка пришла. Банку с куриным бульоном принесла и выпечки. Сама делала. Не одна была. Обе сестры, девчины 18 и 16 лет. Те еще молодые кобылки. А из памяти Гены я помнил их совсем маленькими, голенастыми подростками. А тут вот как раздались девушки уже. Офицеры сразу оживились, призывно улыбались. Особенно из молодых. Нормально. Покормили, пообщались, почти 2 часа пробыли. Лечащий врач разрешил. Новостями обменялись. Кстати, с Добой сладкие улитки были, поделился с соседями. Бульоном тоже, хотя половину выпил. Ну и вот так началось лечение. Сестрицы прибегали каждый день, принося вкусности. Я, кстати, матушке 5000 рублей выдал, вроде как зарплата за 2 года. Ну и плюс трофеи продал. Нехотя, но взяла. У нее вон 2 дочки на выданье. Пригодятся. Хотя, конечно, сумма небольшая для этого года. Цены подскочили. Но если бы больше предлагал, отказалась бы наверняка. Так что раз в 2 дня матушка навещала. Сестры каждый день бегали, утром и вечером, распределив дежурство. Я их гонял на рынок. Те закупали по моим заказам. Брали и заказы моих соседей, но редко. К нашей палате пионеры приписаны были. Они все для раненых и покупали. Заказы выполняли. На 2-й день, хромая, я стал посещать туалет, отказавшись от уток. А через неделю, когда ожил и уже уверенно ходил с тростью, меня вызвали в кабинет главврача. До этого не обращали внимания, хотя слухи обо мне по всему госпиталю ходили. Соседи разнесли, да санитарка. Вполне ожидаемый вызов. Так что дошаркал до его кабинета и устало сел на стул, когда тот пригласил проходить. «Я читал ваше дело, Караваев. Впечатляет. Кстати, мы с вашим батюшкой старые знакомые, помните меня?» «А это не вы за нож схватились и торт в стену кинули?» «Да, помните. Нельзя мне пить, но никак нельзя. Ваша матушка, как меня увидит, шипит, как недовольная кошка. Тут слухи ходят, что вы операции по возвращению конечностей проводили. Вы, а не группа Лебедева». «Было такое». «Не хотите повторить? Добровольцы есть». «А запчасть откуда?» «Повторить я бы смог, когда восстановлюсь. Это недели через 2, но запчасти...» «Да, с конечностями вопрос такой, сложный. Только у умерших от ран брать, определять, кому подходит из покалеченных, и им устанавливать. К сожалению, раненые умирают. Честно говоря, с моральной точки зрения такое решение не особо красиво выглядит. Вот если раненые умирающие подпишут согласие, что их тела будут пущены на доброе дело, а остальное достойно похоронят, то другое дело. Вы слишком щепетильны. Война, вон сколько покалеченных. 7000 только через мой госпиталь прошли за эти 2 года. А сколько через другие? Хоть одному восстановить, это же какое благо. Да не против я. Главное, чтобы было, что и кому ставить, так что считайте, я согласен. Вот и хорошо. Я займусь подготовкой, честно, признаюсь, сердце болит за наших ребят. Такие молодые, а уже инвалиды, а вы выздоравливаете. В госпитале у нас побудете, пока лечащий врач не признает, что вы здоровы. А он без моей отмашки не признает. Лечитесь. А потом к нам хирургам оформим. Вот так все обговорили. Я почти час описывал, что и как нужно делать. Как подбирать доноров. Тот записывал, устал очень, еле дошел до палаты и до вечера отлеживался. А вообще я закончил полностью с 2 ранами. Только следы свежих ранений снаружи. И вот занимался 3-м раневым каналом, и что хирург успел натворить. Ноги уже починил, делал вид, что хромаю. Вообще, стоило бы сказать, что 3 недели нужно на восстановление. Для врачей такой срок норма. Но сказал, что 2. 10 дней уже как ранен с натяжкой. Но и такой срок тоже в принципе проходил. Хотя посчитают, что я аномально быстро встаю на ноги и все заживает. Ну, что есть, то есть. Что по сестрицам, особо серьезного им покупать не заказывал. Встану нормально на ноги, увольнительную получу и сам буду посещать рынок. А тут, что они не купят, делиться с соседями приходится, такие правила. Я, в принципе, согласен, но как мне пополнять запасы съестного, если покупаешь? Глянул, а ничего нет. Да незаметно перебрал оба ранца немецких. 2 котелка оставил, с кружками и запасом анзе, саморазогревающиеся консервы и галеты. Особо ничего интересного там не было, но в одном ранце нашел 2 сотни патронов к Вальтеру, видимо, Унтеру принадлежал, и зарядил его. Все оружие, кстати, чуть позже почистил. Остатки оружейного масла ушли, но бутылочку не выкинул, надеюсь пополнить маслом. Так что хоть к 1 оружию, но боезапас есть. Остальное отдал сестрицам, мол, трофеи, взятые в бою. Да и 1 котелок ушел младшей сестре. Ранцы те себе оставили, в походы ходить. Так что подарки были приняты очень неплохо. В остальном все без изменений. К слову, все же 2 раза в жарких рукопашных я участвовал. В одной 9 немцев просто порвал, ломая их приемами. Во 2-й раз 11. Мощная штука этот рукопашный бой, но без боевых имплантов в половину могу использовать. Однако, пока учил 6-й ранг этой базы, к середине месяца должен изучить. И действительно изучил. Ночами покидал госпиталь и в укромном месте все отрабатывал, бой с тенью. И остальное. Я уже ассистировал другим хирургам в госпитале, если у кого воспаление, проводил операцию. Искали причину. Со мной всегда находили и удаляли причины. То есть навык возвращал. Было 25 июля, когда первую увольнительную получил. Выпросил. Так что на машине главврача тот выделил на рынок. Пока водитель дремал в кабине трофейного «Опеля», я на территорию прошел. А был в ношенной полевой форме, без погон. Выдали дежурное обмундирование моего размера. Даже сапоги. Свои не доставал и, с довольным видом осмотревшись, время 7 утра, занялся покупками. Сидр за спиной был пустой. Сначала в молочные ряды. Ах, как мне та сметана и молоко пригодились. Какао хватило на 20 кружек. Банка початая была. Чая вообще в запасе не было. Но я тянул и молоко пил. Жаль, мало было. А тут приобрел 45 литров свежего. Сметаны 9 литров, даже творога 5, и сливочное масло было, кусок в 6 кило. Видя, что деньги у меня есть, доставали запасы, что держат для солидных клиентов. Бидон от молока и к рынке после сметаны и творога чуть позже вернул. Покупал без тары. Выходил, убирал в хранилище и возвращал. Сало купил, соленого и копченого. Ох, как оно здорово на зоне пригодилось. Почти на 70 кило вышло. Потом овощей. Супы варить. Картошку, причем молодая пошла, ведрами продавали. Покупал. Но и старый два мешка взял, перебрав. Луку репчатого пару корзин, кило чеснока, моркови и свеклы. Помидор и огурцов. Дорогой товар, но покупал. Редиски брал. Салаты буду делать на зоне. То, что скоро снова там окажусь, шансы были велики. Пироги скупал, уносил полный вещмешок и вскоре возвращался с пустым. Из-под полы продали 8 банок с тушенкой, говядина, плюс 2 пакета с макаронами. А я любил макароны с тушенкой. Пироги, хлеб брал. Новомодную докторскую колбасу 2 палки, свежак. Ну и купил велосипед. Свежий. Первое транспортное средство у меня. Почему бы и нет? 2 часа пробыл на рынке. Продавцы сами подходили, предлагая разные редкости. Так и колбасу взял и свежее сало. Мягкое такое. Мне даже тазик холодца принесли. Тут рядом в погребе хранили. Выкупил, а чуть позже тазик вернул. На 350 килограмм заполнил. Одних яиц свежих взял около 100 штук. Да, купил керосина, полный бачок керогаза и бидона. Так еще слил в хранилище 20 литров. Помимо этого, купил большую сковороду с крышкой. И подсолнечного масла 7 литров на разлив самотеком в хранилище. Жидкости не соприкасались с другими и вещами, так что порядок. А прошлые яйца отварить пришлось. Пожарить не мог, не на чем. Даже мог на дне котелка пожарить, но... не мог. А масла-то не было? Нет, мог, догадался, как это сделать можно. Растопить соленое сало, убрав шкварки, и пожарить. Только догадался, когда уже яиц не было. Все в дело пустил. Отварил. А тут и масло купил, и пачку соли. Порядок. Я уже к матушке собрался отправиться. К обеду ждали. Сегодня воскресенье. Дома все готовят праздничный обед. Когда приметил жаровню. Отличная, из чугуна. В комплекте трубы для дымохода. А вещь зачетная. И, кстати, быстро раскупают. Керогаз — это керогаз, готовить в помещениях. Жаровня тоже, но она еще и отапливает помещение. Похоже на небольшую буржуйку с дверцей. Сверху держала для котелка и сковороды, и готовить, и отапливать. И на улице можно использовать, когда вокруг сыро и тем более дождь идет. Это замена для керогаза, если керосин закончился. Такая штука мне бы здорово пригодилась на зоне. Не мучился бы с котлами и вбиванием палок для перекладины, чтобы котелок подвешивать. 20 килограмм, та с трубами, а я все брал, но взял без сомнений. Даже купил плащ, но гражданский, черный, клеенчатый. Хорошо от дождя защищает. Домашние тапочки и легкую домашнюю одежду, брюки и рубашку. Ну и костюм, прямо мой размер. Шляпу по размеру, обувь, нательное белье. К нему пальто осеннее, а они в комплекте шли. Все это незаметно и прибирал. Раньше бы ушел, но тут то одно интересное, то другое на глаза попадалось. Сворачивал, изучал, торговался и выкупал. Так что уже на 420 килограмм накупил, а всего 122 килограмма свободного. Больше покупать не буду. Девушкам место оставил. Для наложниц. Для первого раза достаточно. Вот и двинул на выход. А там водитель отвез на дом матушки. Дорогу я помнил. Гена тут босоногий с 10 лет бегал. Как они всем семейством переехали в Казань. Роскошная квартира в 4 комнаты встретила меня вкусными запахами. Сестрички, принаряженные, бегали. Быстро обнимали, чмокая в щечки, и убегали. С матушкой обнялся. Переоделся в костюм, он, кстати, с жилеткой, здорово смотрелся с белой рубашкой. Сам костюм серого цвета был однотонный, а пальто черное из шерсти. С 10 знакомых пришло, так что отметили мое появление, и что живой. От отца, кстати, уже письма были, тоже рад был, живой. Хорошо посидели. Но к вечеру снаружи сигнал, водитель приехал, он и вернул в госпиталь. А уже 27-го, первая операция. Да еще особой сложности. У офицера, майора, комбат, оторваны ноги. По яйца ничего нет. К как только причиндалы сохранил. И как раз умер боец из свежего пополнения, ноги целые и подходят. Размер да и группа крови. 17 часов работа шла. 2 менялись хирурги, что мне ассистировали. Даже главврач, он тоже хирург, 4 стоял. Также и младший медперсонал менялся, как уставали, но операцию закончили. Я убрал иголки, но не все. И раненого, его к доске привязали от головы до пяток новых ног на каталку. И в отдельную палату. Там главврач решил держать тех, кто через мои руки прошел. Это было ну очень тяжело, но я справился. 7 до нуля целительское плетение пускал. И одно на себя усталость убирал, но в основном закончил, даже кости приживив чуть. Артерии тоже сшил. 4 донорской крови во время операции ушло. А дальше валом пошли. В один день мог 2 провести. 1 и 3 сразу. Даже тому капитану повезло, что без руки в моей палате лежал. Его начали в санаторий оформлять, долечиться. Но тот упросил оставить, вдруг повезет и донор именно для него появится. Нехорошо так говорить, когда умирают другие, но он ждал с надеждой. Начальство медицинское быстро узнало, изучили лично тех, кто уже прошел операции. 7, 5 из них уже шевелило новыми конечностями. К шоку тех. Так те все госпитали включили в это дело. На всех раненых карточки заводили. Давали на подпись согласие на донорство. К слову, не все соглашались подписать. Это их выбор. Потому и просил дать им свой шанс принять решение. Где какой умирал, к нему уже было несколько парней приписано, кому подходили его части тела. С одного умершего я мог провести 3. Кому руку, кому ноги. Жутко. Вот и мне. Но сжимал челюсти и работал, делая счастливыми тех парней, что прошли через них. Как-то неожиданно пролетел август. Уже почти 70 прошли процедуры восстановления. Тот первый парень, майор, держась за поручни, осторожно учился ходить. Со счастливым лицом учился управлять новыми ногами. Скоро в санаторий, того на реабилитацию, а потом на фронт, как медкомиссию пройдут. А как же, война идет, а тот восстановлен. Правда, такое будет ближе к середине 44-го. Все хорошо, все идет как надо. Но пошла и черная полоса. Для начала оформление меня в госпиталь не проходило, из санитарного управления в столице шли приказы, как я пройду комиссию направить в Москву, тут ожидает направление для меня. Оставлять в Казани не хотели, поэтому главврач и тянул. Меня не признавали выздоравливающим, даже не вносили в списки медицинских комиссий. И так тот тянул весь август, пока из столицы не приехала своя комиссия, меня не выдернули. А я уже 2 как жил на квартире у матушки. Быстро провели комиссию, несмотря на попытки противодействия главврача. Все как один поставили подписи, что я абсолютно здоров. Вручили в зубы направление на Москву и приказали отбыть немедленно. Мата не хватает. «Принесла вас нелегкая», стоя в коридоре в больничной пижаме и рассматривая направление, пробурчал я. А ведь главврач что-то такое подозревать начал, готовил свою комиссию, чтобы меня комиссовать по медицинским показателям, вывести из состава армии, дальше оформить тут в городскую больницу хирургом и на полставки к нему в госпиталь, вывести из-под внимания армейцев. Приказы, блин, надо выполнять. Так что попрощался со всеми, с главврачом, врачами и медиками. Тут все и раненые врачи говорили, что у меня золотые руки. Собрал вещи и к матушке. На машине главврача незаметно вывезли. А ведь как ни смотри, а такое решение вовремя было. Да, прямо скажу, меня подстерегали военные инвалиды, да и не военные на каждом углу. Прорвались в госпиталь, хотя там охрану поставили. Только своих запускали. У квартиры матушки караулили, через нее повлиять пытались. Когда первые результаты дали в газетах с описанием, что и как было сделано, многие поверили и рванули в Москву. Правдами и неправдами осаждая Кремлевскую больницу. Именно ее персонал врачей отметили в этом выдающемся деле. Все врачи были награждены, а академик получил сталинскую премию и звезду Героя Труда. А тут столько добровольцев. Те дальше сами начали операции проводить. И раз, не приживаются, отмирает пришитое. Уверен, в какой шарашке НКВД тем же занимались. Но уже резали пленных, опыты ставили. Скорее всего, тоже дело не пошло. Я на зоне, меня склонить пытались. Удивительно, что в ту шарашку не привезли и не заставили работать. А я бы не стал. Просто плевался бы и посылал куда подальше. Хотя попробовать могли, но почему-то не стали. Полтора года прошло. Новых операций удачных нет. А тут новая волна слухов. В Казани начали работать по тому же направлению, а не люди Лебедева. А вообще обычный полевой врач-хирург. А я и не скрывал, что в Москве тоже моя работа. И это разошлось, изрядно попортив репутацию академика. Кстати, гневное письмо пришло на мое имя. Мол, все верно написано, оказывается, операция над Хазином проводилась под управлением академика Лебедева, куда я официально был включен, по бумагам, а потом выписан. Так что формально это и его работа тоже. Умеют там все на бумаге красиво подать, но лично мне на такие гневные письма плевать. Так что рванули все эти бедолаги в Казань. Я не мог госпиталь покинуть, просто натурально осаждали. Больше тысячи инвалидов и их родственники. Правда, и наши власти взяли все в свои руки. Вносили их в списки, распределяя. Между прочим, из этих 70 как раз с десяток прошли операции из таких пришлых. Смогли же добиться. Все получили ранения в 41-м. Уже зарубцевались раны. А тут, по сути, по рукам бьют. Я, между прочим, как и другие хирурги, получал шикарный опыт, и хотелось бы продолжить. Но какая-то заноза в моей заднице дергала меня в Москву. Если они думают, что я там буду этим заниматься, пусть закатают губу. Я полевой хирург, первой линии, пусть направляют туда. А тут я помогал по просьбе старого знакомого отца. Да и раненых было жалко. Тем более показал, что такие операции возможны. Поэтому и вывозили меня тайком на машине. Хотя слухи уже пошли. Гневная толпа осаждала ворота госпиталя. Забрав вещи у матушки, заехал к ней в больницу попрощаться и на поезд. А билет уже на руках был. Выдали сразу, с направлением. А когда морды врачей из комиссии увидел, понял, что с ними поеду. Да еще место в одном купе. Да ну к черту! Я банально ушел в другой вагон, договорился с мужиком, и мы обменялись билетами. Ему нижняя полка в моем бывшем, мне верхняя, уже его. Так что вещи разложил, сам лег, скинув сапоги. А форма новенькая, не полевая, парадная, и вот так ехал. Стоит сказать, как мужичок на моем месте стал устраиваться. Выяснив, что мы обменялись, один из медиков сходил в наш вагон, глянул, на месте ли я. И отслеживал, пока поезд не покинул вокзал. Похоже, им еще приказали доставить меня в Москву, проследить, чтобы приехал. Не скажу, что бесит, но внимание напрягало. Что там еще ожидает? Не стоит говорить, что я был сильно недоволен отъездом, но и радости было ноль. Да, военные инвалиды, что пытались до меня добраться, конечно, тоже начали напрягать. И фиг откажешь, глядя в полные надежды глаза. Благо, все на себя власти взяли, сняв эту проблему. Не до конца, но теперь такого напора не было. Так что я не сказать, что был доволен отъездом, меня все устраивало. А зол я был не поэтому. Один из моих пациентов из пришлых. Это парень без обеих рук, сейчас уже обеими аккуратно пользуется. Осторожно учится. Тот лейтенантом был. Артиллеристом. В 41-м накрыли, обе руки потерял. Одну сразу, потом врач вторую отрезал, когда гангрена пошла. Тот с Дагестана, родственников немало с ним приехало. Так вот, отец парня чуть руки мне не целовал. И спрашивал, что он может для меня сделать. Я прикинул и сказал, что желаю двух наложниц. Девчат восточного типа. Тот обрадовался, говорит, что вообще проблем нет. Сам выкупит их и привезет. Уже и телеграмму получил, что выезжает. На сутки двое не успел. Вот именно. Я через мою маму, она на контакте, попросил передать тому, что в Москве. Может, успеет нагнать. Именно этот момент меня и взбесил. Блин, два дня подождать. А вообще я показал тому несколько девушек с точеными фигурами и чтобы красивыми были. Обещал найти, и для них такой норма. Женщины, лошади и сабли. Это товар, коим постоянно торговали. 3 недели не было, а тут телеграмма. Буду такого-то, ждите. А приехать завтра должен. А он не через Москву ли едет? Впрочем, поди перехвати. Вечерело. Поел с соседями. Тут и лишние были, безбилетники. Но ко мне наверх не лезли. А с нижних их не гоняли, так что проблем нет. Тоже спускался поесть. Дальше ночь в пути и утром прибыли на Казанский вокзал. Я уже ожидал у входа, первым был. Как проводница открыла вагон, первым покинул его и быстрым шагом двинул на выход. Общаться с типами, что меня обломали насчет наложниц, я не желал. Направление на санитарное управление имею. Прибыть и получать уже нормальное направление на службу сам смогу. Вообще я его мог получить и в Казани, дистанционно бы выдали. Но затребовали в столицу. Спрашивается, какого хрена? Впрочем, пока ехал, много размышлял. После той гонки, где столько операций провел, когда присесть некогда. На отдых-то мизер оставался. Я прикинул возможность найти того лощеного военюриста, что меня на зону отправил. Надо бы ниточку размотать и к кукловоду прийти, узнать, кто это. Вообще, я хотел найти его после войны, когда руки развязаны будут. Заимею свободу действий как гражданский и спокойно по всей цепочке пройду. А тут прикинул, война идет, мало ли кого выбьет из этой цепочки, и тупик. Сейчас надо искать кукловода. Да, я думаю на Цанаву, но тоже не факт, убедиться стоит. Данные хлыща знаю, тот удостоверение предъявил. Сетью под протокол запись сделал. И сейчас до последнего пятнышка изучить могу. Постараюсь выяснить, где его найти. Не факт, что и сейчас тот на Карельском фронте служит. Выясняю. Не знаю, сколько в Москве будет времени, но надеюсь успеть сделать. Вот так, двигаясь впереди, пока перрон пустой, только начали пассажиры покидать, дошел до стоянок возниц и машин такси. Успел первым сесть в лимузин ЗИС, говоря водителю. Побыстрее к зданию санитарного управления. Погоди, сейчас еще пассажиров наберем. Мне начхать, что ты там набрать собираешься, едем немедленно. Я тогда вообще не повезу, — разозлился тот. Покинув машину, дошел до ближайшей пролетки. Достав пачку денег, сразу заплатил тому. Без проблем в одиночестве покатил к управлению. Переплатил 5 раз, зато никто не раздражает. Ха, забавная рожа у таксиста. Как его перекосило от вида денег, что не ему ушли, ну и по делам. Доехали быстро, так что пошел внутрь. А уже служба шла, рабочее время, так что занял очередь в нужный кабинет, дежурный его сообщил, а там полковник сразу выдал направление. «Вы направляетесь на дальнейшую службу в Московский коммунистический военный госпиталь номер 393». «Я полевой хирург, почему туда?» — прямо спросил у полковника. Это был госпиталь имени Бурденко, так в будущем назовут. Я знаю, лежал там с повреждениями ног, когда штрафником отбыл срок. «Капитан, выполняйте распоряжение», — буркнул недовольный полковник. «Ну, тут ловить нечего». Это ясно, так что покинул кабинет и прогулялся по коридору. Покидать стену управления я не торопился. Приметив местного писаря, обратился к нему. 3 золотых монеты ушло, червонцы царские, и у меня была нужная информация. К кому можно обратиться с нужным мне решением? Так что постучался в отдельный кабинет. Там мордатый майор сидел, обложенный папками, тоже по погонам к медицине относится. Да тут все такие эмблемы носили. Тот с удивлением от папок оторвался, закопан в них был, так что подошел, положив перед ним золотой портсигар. Вообще отцу хотел его подарить, но тут важнее. Вдруг получится. Про такие случаи от раненых в госпитале слышал. «Любопытно. Изучив портсигар, открыв, там были похитоски», — сказал майор. «И что вы хотите, капитан?» «Мне направление выдали, не нравится. Я полевой хирург первой линии, а меня в госпиталь сунули». «Так в чем проблема? У нас хирургов на передовой постоянная нехватка». Полковник с родинкой на шее отказал. «А, величко, да этот мог. Хотел бы куда на передовую». «С таким понимающим офицером вопрос будет решен быстро», — изучая мое направление документа, — сказал майор. «А тут поскучнело лицом и, возвращая все, даже портсигар», — сказал. «Вы Караваев. Слухи о вас по управлению только и ходят. Тут даже я не помогу. Слышал о вас. Идите служить, куда приказали». «Обложили демоны», — вздохнул я, но прибрал все и, покинув кабинет, потом на выход. Пролетка ожидала, я нанял возницу, велел везти обратно на Казанский вокзал. Там сканер ауру нужного мне человека не показал. Посетил кассы, узнал, что на Казань поезд уже отбыл. Но будет еще три. Узнав время отбытия, покатил к госпиталю. Впрочем, завернул к рынку. Место есть, уже до 150 свободного накачалось. Килограмм 30 можно заполнить. Чую, скоро я снова окажусь в местах не столь отдаленных. Стоит закупиться. По минимуму. Все же надеюсь, что дагестанец доставит наложниц до того, как я пошлю Лебедева. Или кто там меня вызвал. Причем серьезно, и успею их получить. Вещи в пролетке возница ждал. Там шинель, вещмешок и чемодан. А сам прогулялся по рядам. Купил тазик, и мне его помыли. А тазик до полного грибы. Причем также маслом и лучком кольцами заправили. Плюс в оба трофейные котелка еще, новый и старый. Но тут уже сам заправил, до сметаны. Мне один сибиряк такой рецепт подсказал, у них там делают. Попробовал. А вкусно. Хлеб покупал, разные вкусности, остальное уже было. Сушеной рыбы купил, а там по мелочи, включая 6 банок с вареньем и немного чайной заварки. Еле нашел хороший чай. Но вот так, вернувшись, на 30 кило заполнил, как и хотел, и велел везти в госпиталь. По прибытию расплатился, отпустив того и с вещами через центральный вход, внутрь. Кстати, народу тут хватало, инвалидов тоже, в глаза бросались. Некоторые провожали меня внимательными взглядами. Дежурный на входе, там стол стоял, как получил мое направление, радостно воскликнул. «Ну, наконец-то, с утра вас ждем, товарищ капитан. Сейчас оформляться, это административное крыло, второй этаж от лестницы направо, там все объяснят и подскажут». Молча кивнул лейтенанту. Тот, кстати, не медик, эмблемы общевойсковые, видимо, охрана. И дальше по маршруту, который мне дали до нужных кабинетов. С интересом меня разглядывая, тут много женщин шастало из кабинета в кабинет. Все на меня глазели, быстро оформили. Я за этим с откровенной скукой наблюдал. Выдали квиток на заселение в офицерское общежитие при госпитале. И оформлено удостоверение. Плюс бумагу, что позволяло мне посещать разные закрытые сектора. Это еще что за сектора такие закрытые? Впрочем, неважно, сопровождающий отвел в общежитие. А тут рядом, через служебный выход покинули, с другой стороны. Сопровождающий все соловьем заливался, военные инвалиды постоянно тут мелькают. Все уговаривают и им такие операции сделать. Они почему-то уверены, что это все врачи умеют. Слушал вполуха, не более. Дальше комендант общежития заселил в двухместную комнату. Вторая койка занята. Половина места в шкафу тоже, так что разложил вещи, повесил шинель. Скоро осень. Завтра 1 сентября. Сегодня у нас вторник 31-го, а дальше с сопровождающим, тот ждал, уже повели в здание госпиталя. Куда-то в другое крыло. А там пропустили в кабинет. Из-за стола встал представительного вида мужчина. Это не Лебедев и не Кац Виноградов, но лицо знакомо. Кажется, видел в медицинском справочнике. Тоже какой-то член с ученой степенью. Еще один примазаться желает. Все, что мог, я уже дал, и люди Лебедева все записали. И врачи в Казани, 7 их, получили немалый опыт, работая со мной. Я передал знания, пусть осваивают. Чего ко мне лезут? Причем недовольство не показывал. Может, это вообще левый член? С чего я на него срываться буду? Вот получу наложниц, стану белым и пушистым, а пока не трогайте злого хомяка. Вообще, проблему с женским полом я снял. У меня 2 медсестры в любовницах. В том госпитале, где лежал. Сговорил. Снял проблему полуторагодовалого воздержания. Так сказать, наверстывал упущенное стремительными темпами. Я и так уставал, тут еще это, потому и падал на койки и сразу засыпал. Однако играть под дудку местных не собираюсь. Не потому, что недоволен или зол на них. Это за зону, ловить ответку. Какие операции? «Нет, ничего не знаю. Слышал, у нас в госпитале их проводили. Но что и как не в курсе, так и буду делать удивленное лицо». А мужчина, широко шагая, на ходу издали начал протягивать руку, говоря: «Много о вас наслышан, товарищ Караваев, слухи так и ходят». В этом, вполне пожимая тому ладонь, по-детски прятать руки за спину я не стал, так что сделал приветливое лицо и вопросительно посмотрел на того. На сгибе левого локтя была фуражка. «Ваши операции, каждая уникальная, не побоюсь этого слова». «А вы, простите, кто?» Но, судя по красным лампасам, тот явно генерал. Но халат скрыл верх формы, и погоны не видно. «Табличка у входа была, академик Вознесенский. Не заметил, о каких операциях идет речь?» «По приживлению конечностей. А я здесь при чем?» Сделал я недоумевающий вид. «Вы их проводили в госпитале, где лежали», — напомнил тот. «Слышать слышал, а что я этим занимался, узнал от вас». «Так», — потёр тот виски, — «вы капитан Караваев, сын полковника Караваева из санитарного отдела, все верно?» «Так и есть». «Это же вы, Хазину, делали операцию, я видел фотографию». «Ничего не знаю, я обычный полевой хирург из медсанбата. Очень удивлен был, что меня к вам направили. Пытался изменить направление, но в управлении настояли. Надеюсь, с вами договориться». «Так, кажется, я начинаю догадываться. Я не я и собака не моя, чтобы убыть на передовую. Нет, не сработает, капитан, приказы выполнять нужно». «Нахуй! Я и людей в погонах посылать умею с их приказами. Ничего не изменится». «Не договоримся. Со мной? Ха, точно нет. Я вам, сукам, за гнилой суд и 10 лет на зоне еще долго поминать буду. Это же Лебедев договорился, что меня подставят и под Пермь. В особую ИТЛ отправят. Вот и ловите ответ. Губу закатайте». Насчет Лебедева как раз и не уверен, но хорошая версия, чтобы тот понял, почему я к ним так негативен. «Капитан, думайте, кому говорите. Я генерал». «И чё? Что ты мне сделаешь? Лучше не доводи до греха, генерал, просто отправь на передовую. Вон какая рубка шла на Курской дуге. Там и сейчас медики нужны». «И не уговорить? И как же раненые? Как ты им в глаза будешь смотреть?» «Смело и прямо. Я лечил, это же вы выдернули меня из Казани. А не я сам уехал. Все претензии к вам. Я бы там спокойно работал, пока кому-то не стрельнуло меня в Москву перетащить. В Казани я выполнял просьбу старого друга отца, мой отец ему должен. Я закрывал долг. А вы кто? Если генеральские погоны надели, думаете, все будут по струнке ходить? Нет, не думаю. Вы всего лишь чиновник от медицины». «Клятва врача вам тоже неизвестна?» «Я хозяин своему слову. Захотел — дал, захотел — обратно забрал. Вообще, у меня свои принципы. Например, я не лечу чеченцев, это мои кровники. Не лечу особистов, меня забили в мясо на Западном фронте в 41-м. Не лечу в Москве. Тут уже из-за суда». «Любопытно», — возвращаясь к столу, сказал академик. «Не такой нашей первой встречи я ожидал». «Ну а чего вы хотели?» «Операцию делал я, а какой-то Лебедев, которого я в глаза никогда не видал, вдруг хапает премию и награду, вся слава ему. Хотя насчет славы тут я как раз ему благодарен, прикрыл меня. Тот же Виноградов также у отца украл его идею. И думаете, я тут с радостью в Москве среди воров буду работать? Нет, конечно. Это одна из причин. Дальше специально столкнули меня с недругом. Я ему морду набил за дело. Причем тот это сам признавал, что получил по праву. А тут раз, как черт из табакерки, военный юрист, как будто рядом ждал. И мне, за то, что я в морду дал старшему по званию. Тот майор, я капитан, вдруг суд и 10 лет с лишением всего, где 1,5 года отбывал на зоне. Там штрафбат и искупление. Это, я считаю, тоже работа, если не Лебедева, то кого-то из варья в халатах. Вполне могли так отомстить. И что мне делать в таком случае? Работать, как работал, или посылать всех в одно темное место, на которых все сидят? Я предпочитаю второй вариант. Вас, я не знаю, может, вы такой же варюга. Поэтому тут только один выход. Работать я буду, но на передовой, принимая свежих раненых, а тут нет. И на клятвы давить не надо. В данном случае они ничего не значат. Как вы ко мне, так и я к вам. Без обид. К вам лично я никаких претензий. Пока не имею. Просто пояснил свою позицию». Тот слушал меня, сидя за столом, с интересом разглядывая. Как на неведомую зверушку смотрел, которая вдруг заговорила. По виду тот привык, что перед ним, если не на цыпочках бегают, то близко. А тут наглый капитан спокойно на его авторитет наплевал и резал всю правду матку. К какому мнению можно сразу же прийти? Вот и генерал протянул. «Да, смотрю, ты зазнался совсем. Что, лавры Парацельса покоя не дают?» «Я все, что хотел, сказал, дальше за вами решение. А так думайте, как хотите. Ждите снаружи». Я покинул кабинет. Там, кстати, большой стол и секретарь за ним сидел, миловидная женщина, близко к 40. Вот и устроился на стуле для посетителей. Тут, кстати, ожидали трое, меня вперед пропустили. Ждать недолго пришлось, сканер все показывал. Поэтому до того, как в приемную вошли трое сотрудников НКВД, я встал, поправляя форму и, повернувшись к ним, ожидал их появления, готовя руки к наручникам. «Здравствуй, камера!» А потом зона. Впрочем, не уверен, что от меня отстанут и до этого дойдет. Скорее, шарашка будет. А ничем я не рисковал. Да, обнаглел, с властью в игры играю. Но это моя жизнь, не последняя. И что уж говорить, я сильно сглупил, когда дал понять и показал, что в медицине на голову выше других. Это поняли, пусть и не сразу. Не единичный случай и не случайность. И вот пытались меня нагнуть. Зона — одна из таких попыток. Какая из групп с этим поработала, не знаю, но на поводу я все равно идти не собираюсь. Напомню, у меня второй шанс с перерождением есть. Впрочем, и умирать я не желаю так быстро. Хочу увидеть, чем все закончится. И размотать клубок, узнать, на кого воен-юрист работал. Но я очень хотел узнать. Пока я ничего не предпринимал, а вот если власти начнут давить... Терпеть уже не буду. Мне хватило того, как меня особисто стрелкового корпуса встретили. Тогда я еще был заражен глупыми мотивами. Мол, свои убивать не стоит. Сейчас, после зоны, я этого лишен напрочь. Перейдут к силовым воздействиям. Поубиваю и вбега. А тут, уже будучи на свободе, и займусь разматыванием ленточки. Кстати, и академика этого, что НКВД вызвал, тоже навещу. Узнаю, с чего это у него такой интерес ко мне. Да варюга и есть. Вот правильно после войны Абакумов дело врачей состряпал. Тут такой змеюшник надо бы проредить. Он это и сделал, молодец, что тут еще скажешь? Я лично поддерживаю его обеими руками. При этом я не был на себя зол или расстроен тем, что выдал, что могу приращивать конечности. Вы бы видали глаза парней, какие тут могут быть сомнения? Все правильно я сделал, но также отлично понимаю, что власти мне спокойно работать не дадут. Они любят все контролировать. Но когда работаешь на народ, как это в Казани было, а не на буржуев, в которых превратились номенклатурщики из власти в Москве, то это две большие разницы. Мне обычные парни ближе. Я ясно показал, что работать на них не буду. И вот прибыл конвой. Не было бы возможности перерождения и нового шанса, понятно, я бы себя так не вел. Жить-то хочется. А такие возможности открывают новые горизонты. Когда повзрослел, то терпел это в прошлой жизни. Бывало, унижался, характер свой ломал через колено, подстраиваясь под других. А тут красота, просто песня души, живи как хочешь. По сути, вот эта новая жизнь в теле Гены Караваева для меня опытный образец. Сам смотрю, что из всего этого выйдет. Набираюсь опыта, чтобы не совершать ошибки в следующей жизни. Ошибок много, не повторю. Тем более, если мессир действительно убрал возможность лечить других, оставив только возможность лечить себя, то и говорить не о чем. В новом мире нового Караваева или нового Иисуса, на которого молятся инвалиды, точно не будет. Впрочем, это не значит, что я откажусь от медицины. Тут повезло попасть во врача, этим и пользуюсь. А где и кем я буду в следующем мире? Поди знай. Но имея такой уровень знаний, быстро закончить медицинский университет и получить диплом работать врачом мне несложно будет. Впрочем, опять-таки, это не планы. Так, накидал для разнообразия, прикидывая, надо оно мне или нет. Как запасной план можно оставить. А так, возможно, что-то новенькое будет, я не знаю. Поэтому, говоря, что я обнаглел, то тут не совсем прав. Я вел себя как человек, уверенный в себе, гордый, с несломленным характером, что не прогибается под других. Хотя да, описал наглецов, что вижу вокруг нас. Ну а что, почему бы и не быть таким, как они? Не скажу, что они мне противны, и я их не люблю. Вовсе нет. В какой-то степени на них даже можно равняться. Впрочем, сейчас не об этом. Подошедший Старлей, два бойца с ним были, опытные, сразу видно, каждое мое движение контролировали, сказал. «Гражданин Караваев, вы задержаны». Дальше руки за спину, и меня повели прочь от кабинета академика. Кстати, двое из посетителей вскинули голову, удивленно изучая меня. Ну да, в последнее время моя фамилия на слуху, вот и опознали. Интересно, разойдется информация, что НКВД арестовало Караваева, того самого, что людям помогал? Будет интересно узнать. А так мы даже и госпиталь не покинули. Он солидные территории занимал и оказались в одном корпусе, где под охраной и была медицинская шарашка под контролем НКВД. Туда меня и отвели. Форму забрали, кстати, с наградами снять не успел, а потом поздно было. А выдали робу, но без номера. Обычная полосатая с вертикальными полосами, светло-серая. За всем я с интересом наблюдал, ожидая, что дальше будет. Меня оформили, документы забрали и в небольшой барак. Даже скорее камеру в подвале здания. Тут пусто было. По вещам ясно, что сидельцы есть, но, скорее всего, те работают. Это шарашка. От рассвета и до заката вкалывают. Я же буду ждать, что дальше.